Часть шестая. Простейшие приемы создания хорошего настроения. Эпиграф. Знать – значит уметь. Восточная мудрость. Остановимся на практических рекомендациях по созданию желаемого настроения. Не нужно лелеять свое дурное настроение. Само по себе оно не пройдет. Особенно, если вы остались наедине с самим собой. Плохое настроение отравляет вам и окружающим жизнь и разрушительно действует на здоровье. Поэтому научимся создавать себе более комфортное настроение. Для этого существует множество приемов, которые можно сгруппировать по следующим направлениям. Первое. Посредством мыслей. Второе. С помощью действия. Третье. Выбор обстановки, окружения. Четвертое. Упражнения. Дыхательные, физические, самомассаж. Пятое. Освобождение от отрицательных эмоций. Мысли, создающие хорошее настроение. Предвкушение приятного. Что это может быть? Например, проснувшись, представьте себе то, что вам вскоре предстоит, из того, что нравится. Душ комфортной температуры, кофе, интересная встреча или дело и тому подобное. Заранее смакуйте предстоящий обед, ужин. Порадуйтесь приближающемуся окончанию рабочего дня, предстоящим выходным, а тем более возможному отпуску. Если у вас есть любимое увлечение, почаще представляйте, как займетесь им, когда освободитесь. Приятные воспоминания. Они могут быть о событиях недавних и уже отдаленных. Начнем с первых. Если утром вам удалось пройти пешком до работы, или сделать утреннюю пробежку, вспоминайте об этом и днем. Еще раз ощутите наслаждение от утренней свежести в воздухе, в теле. Если у вас состоялся приятный разговор или был какой-нибудь, пусть и небольшой, успех, вспоминайте об этом в течение дня. Закончив дело, не хватайте сразу за новое, а насладитесь в течение минуты-двух достигнутым успехом. Эта пауза не только повышает настроение. Кратковременный отдых даст вам новую энергию, и за следующее дело вы приметесь с большим энтузиазмом и шансами на успех. Ближе к концу рабочего дня настроение поднимет перечисление лучше на бумаге уже выполненных дел, включая и мелкие, но полезные, необходимые. У меня за день таких набиралось обычно с десяток. Понятно, что дело делу рознь. Например, 6 часов занятий в университете я считаю по часу за одно дело и получаю 6 дел. Написанную страницу доклада, статьи или книги, проведенный полезный разговор, тоже считаю за одно дело. Осознание количества выполненных полезных дел согреет душу. День прошел не напрасно. Вечером расскажите близкому человеку, чего вы достигли днем. Вы еще раз переживете радостные мгновения своих удач. Перед тем, как заснуть, вспомните, что было хорошего сегодня. Если после этого еще не заснули, вспомните, что было хорошего вчера, позавчера. Эти приятные мысли – сильнейшее, естественное, снотворное. Приятные мысли вызывают выделение в мозгу эндорфинов, которые, распространяясь током крови по телу, расслабляют все органы и человек засыпает. Я этот способ с успехом практикую на протяжении не одного десятка лет. Если вы любите свою работу или у вас есть любимые дела, увлечения, почаще вспоминайте о них и представляйте, как вновь отдаетесь этому занятию. Вторая группа приятных воспоминаний посвящена событиям более или менее отдаленным, но очень для вас значимым. Защите диплома или получение аттестата зрелости, знакомству с близким человеком, свадебной церемонии, рождению ребенка, юбилею и тому подобное. Эти воспоминания усиливаются при просмотре альбомов фотографий и видеофильмов. Обратите внимание, как оживляются герои передачи «Пока все дома», как добреют их лица, когда ведущий Тимур Кизяков спрашивает немолодых подчас людей о том, как они познакомились с нынешним спутником жизни. Звездные моменты не исчезают из нашей памяти, а потому могут быть неиссякаемым источником положительных эмоций. Почаще думайте не только о достижениях, но и о своих потенциальных возможностях добиться успеха. Чтобы облегчить дело, составьте список своих достижений и пополняйте его. Просматривая его, вы всякий раз будете испытывать прилив положительных эмоций. Находить радостное в обыденном. Мы не замечаем того, что в нашей жизни хорошего значительно больше, чем плохого. Что имеем, не храним, потерявши плачем, подмечено народной мудростью. Нас крайне удручает неудачи в приобретениях, даже если уже имеющиеся в совокупности значительно превосходит всякое новое приобретение. Интересно послушать людей, достигших в своем деле самых больших высот, пределы мечтаний многих. Кинозвезда Софи Лорен считает самым большим успехом в своей жизни встречу с будущим мужем и рождение детей. Такие же события назвала выдающаяся певица Монсеррат Кабалье. Олег Янковский, чрезвычайно популярный в недавнем прошлом киноактер, считал самым радостным событием в своей жизни рождение внука. Мэтр театра Олег Табаков – рождение детей во втором браке. Но ведь эти радости доступны практически каждому человеку. И, как свидетельствуют названные, да и многие другие люди, простые житейские радости являются намного более значимыми, чем даже самые блистательные успехи на профессиональном поприще. Расспросите умудренных жизненным опытом стариков, что на самом деле главное в жизни. Практически всегда вы получите один и тот же ответ – дети и внуки. С точки зрения инвалида, слепого, глухого, безногого или безрукого, все те, у кого нет никаких физических недостатков, счастливые люди. Однако сами эти люди счастливыми себя считают очень редко. Для счастья им не хватает очень и очень многого. Таким образом, все определяется точкой отсчета, с каким уровнем сравнивать. Вспоминаю следующий эпизод из своей студенческой жизни. Учась в московском вузе, жил на квартире, снимал угол у одной бабушки. Меня, настроенного советским воспитанием на свершение, безмерно возмущала позиция хозяйки, которая, укладывая спать, шептала: «День прошел, и слава Богу!» Мне это представлялось как установка на то, чтобы просто коптить небо, а не жить. Теперь-то я понимаю, великая мудрость — радоваться каждому прожитому дню. Многие опытные руководители говорят: наилучшая новость – отсутствие новостей. Новость ведь может означать потерю чего-то из достигнутого. Нужно радоваться тому, что есть, что руки-ноги целые, тем более, если ничего не болит. Жить есть где, и работа неплохая. Радоваться солнцу, радоваться любым приятным ощущениям, свежести во рту после чистки зубов, ласковым струям воды в душе, аромату кофе или чая, вкусной еде, утренней свежести. Психолог Владимир Леви советует радоваться и приятным ощущениям, которые испытываешь, отправляя большую и малую нужду. Радоваться любой обстановке, да и мало ли чему еще. Есть близкие, которых любишь и которые любят тебя. Читатель может задать справедливый вопрос. А если доводится выполнять ненужную работу или неприятное поручение? Сам я поступаю в этом случае так. Первое. Анализирую ситуацию и, как правило, прихожу к выводу, что работа эта важна и необходима. Ее выполнение даст то-то и то-то. Второе. Говорю себе, что это входит в мои обязанности. Во всякой работе есть скучные или неприятные элементы. Каждый час любой работы оплачивается. Следовательно, я заработаю столько-то и столько-то. Настроение улучшается. Приведу слова великого философа, которые открывают еще одну грань радости в обыденном. Две вещи наполняют мою душу восхищением и благоговением, которое тем более возрастает, чем чаще и продолжительнее я задумываюсь над этим. Звездное небо надо мной и закон морали во мне. Иммануил Кант. Техника малых задач. Реализуется она следующим образом. Все, что сделано, оценивается как плюс или минус, в зависимости от того, удача это или неудача. Утром встали, а ведь могли бы и не встать. Все мы под Богом ходим, значит, ставим плюс. Как спали? Да, в общем-то, нормально. Опять плюс. Что-нибудь болит? Нет. Плюс. Едете на работу. Доехали? А могли и не доехать. Опять плюс. Опоздали? Нет. Плюс. Позвонили нужному человеку. Переговорили. А ведь могли и не застать его. Пришлось бы целый день его ловить. Значит, плюс. За день не случилось ничего неприятного. Опять плюс. И так далее, и тому подобное. Кто-то может сказать, казуистика какая-то, но результат, настроение-то улучшается. Проверьте, сами убедитесь. Действия, улучшающие настроение. Можно назвать множество простых действий, которые способствуют хорошему настроению. Лучше всего начинать с утра, чтобы задать себе положительный эмоциональный настрой. Послушайте любимую музыку, и лучше утром. Тогда эта мелодия будет звучать у вас в голове и по пути на работу, а затем и днем. Времени специального для этого не требуется. Можно завтракать, бриться, принимать душ и тому подобное под включенный микрофон. Не стоит вручать свое настроение утренним передачам с их мелодиями, ведь мелодии прилипчивы, и даже та, что вам не нравится, будет звучать у вас в голове в течение некоторого времени, не поднимая настроение, а наоборот, раздражая вас. С помощью плеера вы можете получать желаемое удовольствие и в дороге, и в обеденный перерыв, и даже при некоторых видах работ. Вечером можно наслаждаться музыкой, играя с ребенком, занимаясь домашними делами. Примите душ. Вода обладает способностью снимать негативное напряжение. Принимая душ, поэкспериментируйте, чтобы узнать, вода какой температуры благотворно действует на вас. Душ горячий, холодный, контрастный или комнатной температуры. Вода очищает кожу, а чистота тела уже сама по себе источник положительных эмоций. Вспомните ощущение после бани, как будто заново родился. Когда я выступал на тему создания хорошего настроения в передаче белорусского радио «Тяжкий понедельник», позвонил один из слушателей, который в подтверждение этого приема рассказал следующее. «У меня несколько лет назад был очень тяжелый период в жизни. Семья рушилась, на работе неприятности, здоровье начало шалить. Все плохо, кругом горю. Так я буквально спасся от тяжелой меланхолии и пессимизма тем, что несколько раз в день принимал душ. Если принять душ нет возможности, хотя бы лишний раз умойтесь. Лучше всего тонизирует и, кстати, очень полезно для кожи лица контрастное умывание с чередованием очень холодной воды и очень горячей. Холод и прохлада бодрят, стимулируют нервную систему и обмен веществ, особенно в печени и мышцах, заставляют сердце работать эффективнее. Холодные водные процедуры тонизируют весь организм. Нейтральная вода снимает нервное напряжение, помогает справиться с бессонницей. Теплая вода расслабляет и успокаивает. Она улучшает общее состояние при хронических воспалительных процессах, особенно в суставах и сухожилиях. В горячей воде начинает сильно выделяться пот, обмен веществ усиливается, хотя это и требует от организма значительно больших затрат энергии, чем при воздействии холода. Водные процедуры, проведенные с учетом температурной лесенки, не только принесут пользу, но и доставят вам удовольствие. Обязательно завтракайте. Только завтрак запускает ваш организм и мозг на полную катушку. Плотный обед притупляет, а тяжелый ужин лишает спокойного сна. Помассируйте мочки ушей. Это, как свидетельствует директор медицинского центра «Биолит» Сергей Яковлев, вызывает положительные эмоции и улучшает самочувствие. Улыбнитесь. Мы улыбаемся, когда нам хорошо. Это связка. Хорошее настроение, улыбка. Настолько прочна, что если мы даже заставляем себя улыбаться, настроение улучшается. Но еще лучше, если улыбнешься другому человеку. Он обычно тоже отвечает улыбкой, и у обоих становится хорошо на душе. Сделайте доброе дело. Произнесите добрые слова. Скажите их супругу, супруге, ребенку, родителю. Похвалите или сделайте комплимент, или просто поинтересуйтесь, как дела. В ответ вы получите благодарную улыбку, которая согреет вас. Тоже на работе. Не жалейте добрых слов. Они вернутся к вам ответной добротой. Еще большее влияние на окружающих имеют, конечно, добрые дела. Библия призывает, делая добро другим, не ждите ответного. То есть делайте добро прежде всего для своей души. И, к счастью, оно нередко возвращается сторицей. Порадуйте себя чашкой ароматного кофе или чая. Кроме удовольствия, получите и пользу, мысль о которой тоже согревает вам душу. Чай полезен в любом количестве. Кофе до 3 чашек в день. Насладитесь ароматом любимых духов – одеколона, туалетной воды. Приятный запах улучшает настроение. Сделайте несколько физических или дыхательных упражнений. Если в течение дня вы все время на людях и привлекать к себе внимание не хотите, сделайте статическую гимнастику. Напрягите все мышцы на 5-7 секунд. расслабьтесь. И так несколько циклов. Если вы один, сделайте несколько энергичных упражнений. Или просто потанцуйте хотя бы четверть часа. Прогуляйтесь. Если вам предстоит проехать несколько остановок в битком набитом транспорте, пройдите пешком. Потеряете несколько минут, зато настроение улучшится. Прогулки, а еще лучше пробежки, поднимают эмоциональный настрой. Не жалейте времени на просмотр интересной или смешной передачи. Доброго фильма. Устройте себе маленький праздник или купите себе какой-нибудь подарок. Сделайте то, что вы постоянно откладывали, жалея то время, то деньги. Перечитайте книжки хороших писателей-юмористов. Ильфа и Петрова, кроме «12 стульев» и «Золотого теленка», у них есть прекрасные рассказы, фельетоны. Антона Чехова, у Генри, «Трое в лодке, не считая собаки», «Джерома, капка Джерома», юмористические рассказы Гашика, «Четвертый позвонок» Марти Ларни, Михаила Жванецкого, Михаила Задорнова и других современных юмористов, кому что нравится. Почаще пейте в течение дня. Имеется в виду чай, минеральная или питьевая вода. Даже незначительный недостаток жидкости негативно отражается на работе буквально всех органов человека и, следовательно, отрицательно влияет на самочувствие. И наоборот, наш организм запрограммирован на чувство удовольствия от процесса питья. Рекомендуется пить мелкими глотками, наслаждаясь этим процессом. Так вы приносите организму пользу. Прием жидкости облегчает вывод шлаков и прочих гадостей. Выберитесь на спортплощадку. Побегайте. Движение сжигает адреналин и норадреналин и потому улучшает настроение. Адреналин создает ощущение тревоги, страха. Норадреналин – злобы, ярости, агрессии. Освободитесь от всего этого цивилизованным способом – через игры и упражнения. Если даже не побежите сами, то понаблюдайте за тем, кто гоняет мяч. Сопереживание вызывает те же мышечные реакции, что и у спортсменов, а также сжигает гормоны стресса. Некоторые тренеры во время матча своих подопечных теряют от 5 до 7 килограмм веса, хотя все время сидят практически неподвижно. Сделайте самомассаж. Он хорошо дополнит физические упражнения. Важно помнить, что в данной ситуации самомассаж используется прежде всего как процедура, усиливающая эффект создания хорошего настроения. Не откладывайте неприятное дело, портящее вам настроение, например, визит к стоматологу. Отложив неприятное дело, мы испытываем некоторое облегчение, однако недолго. Предстоящее угнетает. Тревога уходит в подсознание и оттуда отравляет нам жизнь. Скажите «я мужественный человек» и сделайте необходимое как можно скорее. Следите за своей осанкой. «Согнулся от горя», говорят о человеке, недавно пережившем несчастье. «Гора с плеч упала», вздыхаем мы облегченно, избавившись от гнетущего дела. Есть и обратная связь – от осанки к настроению. Человек выражает свое душевное состояние жестами, мимикой, позой. Подтянутость, стройность порождают и бодрое настроение. Существует много упражнений для выработки стройной осанки, но обычно для них требуется какое-то время, пусть и небольшое, а для некоторых нужен даже несложный инвентарь – гимнастическая палка, шведская стенка и так далее. любопытное упражнение, которое можно выполнять между делом, например, идя по улице, предлагают авторы книги «Здоровье мужчины после 30», вышедшей в США. Представьте себе, будто прямо из середины вашей груди отходит вперед и несколько вверх под углом 45 градусов натянутый трос, который тянет вас вверх. Ваша грудь расширяется, плечи сами собой расправляются, а спина делается прямой. Это простое упражнение можно делать и при ходьбе, и сидя. Оно сразу дает ощущение свободного глубокого вдоха, увеличивая объем легких. Проверено. Эта подтянутая поза дает подъем сил, настроение, даже если вы устали. Повторяйте часто этот прием, и вы привыкнете держаться прямо. А выработав привычку всегда сохранять прямую осанку, обретете и лучшее настроение. Еще одно упражнение, не требующее ни вспомогательных снарядов, ни особо выделенного времени. Приподнимите подбородок, поднимите лопатки и отведите их назад. Сделайте глубокий вдох, опустите лопатки и после этого выдохните. Это дыхательное упражнение, заставляющее расправить плечи, широко применяется танцорами, людьми, осанка которых может служить эталоном. Наконец, упражнение, выполняемое со спортивным снарядом, который есть в каждом доме. Встаньте у стены и плотно прижмитесь к ней спиной. При хорошей выправке зазор между спиной и крестцом, поясницей, должен быть не более 3-4 сантиметров. Прилипнув к стене, постойте так несколько минут. Это упражнение так приучает к выпрямленности позвоночника. Отойдя от стены, вы некоторое время будете чувствовать, будто у вас вырос горб, и будете распрямляться, чтобы избавиться от него. Этот способ контроля и выправки осанки был очень популярен в английском морском флоте. Офицеры флота, чтобы иметь безупречную выправку, простаивали у стены по полчаса. Вы тоже можете постепенно увеличивать время. Главное, никогда не забывайте о прямой осанке. Не сутультесь, распрямите плечи, станьте выше. И вы ощутите себя другим человеком. Сам я дал себе установку. При встрече с каждым знакомым не сутулиться, расправлять плечи, держать прямо спину. В течение дня делаю это многократно. Помогает. Окружающая обстановка как источник положительных эмоций. Человек среди людей. Окружение в значительной степени влияет на наш эмоциональный настрой. Поэтому следует сформировать те элементы обстановки, которые способствуют именно улучшению настроения. Перечислю эти элементы. На первом месте, конечно, взаимоотношения с окружающими. Самые лучшие чувства дарят нам любовь и общение с любимым человеком. Наслаждайтесь. Не просто будьте рядом, а именно наслаждайтесь. Каждой минутой общения с любимым, со своими детьми, внуками, с родителями. Психологами обнаружено, что даже символическое присутствие близких дарит положительные эмоции. Держите на видном месте в своем рабочем помещении фотографию любимого человека и детей. Социологический опрос показывает, что довольны своей семьей более половины жителей России. Это очень много. Особенно если учесть, что работа приносит удовлетворение лишь четверти опрошенных людей. Всегда сознательно и целенаправленно обращайте свои чувства и внимание на хорошие качества домочадцев. В каждом человеке есть и хорошее, и плохое. Акцентировав внимание на плохом, мы портим себе настроение. Отыскав достойное качество у другого, мы радуемся, так как этот человек становится приятным. Кроме того, это облегчает общение с ним, особенно если мы даем понять ему, что он импонирует нам. Наградой будет благодарная ответная улыбка. Подняв настроение другому, вы в результате поднимаете и свое. Кто питает недобрые чувства к кому-либо из окружающих, вредит в первую очередь своему здоровью. Объявление в разделе «Знакомства». Одинокая дама познакомится с немолодым, неинтеллигентным, невыдержанным и материально необеспеченным человеком, обладающим всеми вредными привычками с целью создания семьи для своей соседки. Многие улучшают настроение, говоря себе: «Мне не так уж и плохо по сравнению с теми, кто стоит ниже меня на ступеньках социальной лестницы». Вы, разумеется, находитесь не в самом низу. Самые страшные враги семейного счастья – прежде всего отсутствие взаимопонимания и ревность. Целебные свойства прикосновений. Известный психотерапевт Вирджиния Саттер и другие психологи считают, что каждому из нас для душевного покоя необходимо от 4 до 12 прикосновений в день. Естественно, имеется в виду, что прикасаются близкие люди. И это не прихоть, не выдумка, а важнейшая человеческая потребность. А иначе зачем люди обнимаются при встречах, после разлуки, то есть в моменты наивысших эмоций? Вот результаты научных исследований. В 1985 году американский ученый Досси опубликовал работу, в которой провел некоторые эксперименты. Кроликов длительное время держали на специальной диете, вызывающей атеросклероз, уплотнение артерий. Всего было две группы кроликов. Одну из них сотрудники лаборатории ставили пищу и сразу уходили. Другую группу кормили той же пищей, но никогда не забывали погладить животных. В этой группе кроликов атеросклероз не наблюдался. Поглаживание сохранило их здоровье. Психологи утверждают, что дети, лишенные ласковых прикосновений, растут неуверенными в себе, часто терпят неудачи. Оказывается, очень важны прикосновения тел кормящей матери и ребенка. Улыбка, ласковые поглаживания тельца ребенка. От этого зависит его развитие, гармоничность душевного склада. Вы заметили, что большинство мадонн на картинах эпохи Возрождения, а также Богоматерь на русских иконах, держат младенца у левой стороны груди. И не случайно наиболее проницательные художники подметили, что ребенку так комфортнее, он успокаивается, когда слышит биение сердца матери. К этому он привык, еще находясь в ее утробе. В полезности прикосновений можете убедиться на своем сыне или дочери. Вам нужно его разбудить в определенное время. Оставьте будильник для этой цели на крайний случай. Подойдите к спящему ребенку и разбудите его ласковым прикосновением. В награду получите его счастливую улыбку. Если же он закапризничает, это будет означать только одно. Ему мало одной ласки. Он дает вам знак. «Мама, папа, повтори». Очень часто дети перед сном просят: «Мама, бабушка, погладь меня». Воспользуйтесь советами психологов, и результаты не заставят себя ждать. Обнимемся. Почему люди так любят обниматься? И от чего мы особенно склонны заключать друг друга в объятия после долгой разлуки или в стрессовых ситуациях? Нейрофизиологу Хокан Улафсон из шведского города Гетеборга пришел к выводу, что именно объятия помогают нам получить мощный заряд оптимизма. От спинного мозга отходят нервы, которые являются посредниками при передаче импульсов между мозгом и различными частями тела. Раньше считалось, что они служат в основном для улавливания перепадов температуры. Теперь шведские исследователи говорят, что речь идет еще и о наслаждении. Фибрилы – нервные окончания, имеющиеся под кожным покровом. При объятиях принимают сигналы в виде похлопываний, поглаживаний и прикосновений и шлют их в тот участок мозга, который реагирует на раздражители, вызывающие положительные эмоции. При любых объятиях у человека рождается ощущение умиротворения и радости. Вот почему, кстати, так важно вовремя обнять расстроенного или убитого горем ближнего. Поцелуемся. Даже формальный, дежурный поцелуй улучшает настроение хотя бы потому, что символизирует положительное отношение к человеку. Любящие целоваться люди обычно обладают большой энергией и жизненным тонусом. И это далеко не случайно. Как установлено специалистами, поцелуи – эффективное профилактическое средство от болезней. Целуясь не меньше 3 минут, вы тем самым избавляете свой организм от стресса и его последствий. Так считают специалисты одной из монреальских клиник. Затяжные поцелуи способствуют биохимическим реакциям уничтожения гормона стресса. Зато при поцелуях выделяется гормон счастья – эндорфин. Поэтому любители целоваться – оптимисты и уверенные в себе люди. Стоматологи рекомендуют целоваться как можно чаще. При этом повышается содержание кальция в слюне и восстанавливается кислотно-щелочной баланс во рту. Врачи из Лос-Анджелеса установили, что затяжные поцелуи благотворно влияют на кроветворную систему. Пульс учащается до 110 ударов в минуту. Это отличная тренировка для сердечно-сосудистой системы. После поцелуя легкие начинают работать в усиленном режиме. 60 вдохов в минуту вместо обычных 20. Подобная вентиляция – лучшая профилактика легочных заболеваний. Доктор Ульф Беминг из Австрийской академии общей медицины утверждает, что поцелуй может заменить вакцинацию. И неудивительно, ведь в слюне содержится множество бактерий. 60% видов некоторых из них есть у всех, а 20% – индивидуальные. Их мы передаем партнеру и получаем от него. В результате наша иммунная система активизируется, начинается усиленная выработка антител. Правда, несмотря на очевидный и полезный эффект поцелуя, делать это все же следует с умом. Надо помнить, что через поцелуй передаются такие опасные заболевания, как герпес, гонорея, гепатит и даже сифилис. Так что целоваться лучше с близким человеком, а не со случайным партнером. Настроение и сон. Эмоциональное восприятие окружающего в значительной степени зависит от организации сна. Вот рекомендации специалистов. Перед сном думайте только о приятном. Обязательно избавьтесь от неприятных мыслей, потому что в противном случае Они будут роиться у вас в подсознании всю ночь, а следствием будут неспокойный сон, кошмары, скверное настроение утром и предрасположенность к еще худшему настроению днем. Никогда не засыпайте перед включенным телевизором. Мозг этого не любит. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Тогда меньше проблем с засыпанием и пробуждением. Устоявшийся режим – большое благо для организма. Наоборот, рваный режим – это стресс. Высыпаешься гораздо хуже, даже если на сон уходит больше времени. Вставайте пораньше. Наше настроение в течение дня зависит не только от того, с какой ноги мы встали, но и от часа пробуждения. По данным исследователя из Лиссабонского университета, ранний подъем примерно наполовину снимает риск впасть в депрессию, апатию, уныние. Правда, чтобы встать выспавшимся, нужно лечь пораньше. Держите у кровати что-то приятное. Повесьте рядом красивую картину. Поставьте цветы, чтобы сразу при пробуждении радовался глаз. Проснувшись, проделайте некоторые упражнения. Потянитесь, лежа в постели. Не сгибая ног, потяните на себя носки ступней 3-4 раза. Потом встаньте на носки, поднимите руки вверх, сделайте глубокий вдох через нос. Теперь расслабьтесь, выдохните, опустите руки вниз и повторите упражнение. Помните, что вдох должен быть глубоким и продолжительным, а выдох – резким и акцентированным. Выдыхая, можно наклониться вперед, стараясь расслабленными руками достать пола. Цвет и настроение. Воздействовать на психологическое состояние можно с помощью выбора цвета окружающих нас предметов. Каждый из них дает свой настрой. Красный возбуждает, способствует ассоциативному мышлению. Зеленый, голубой успокаивает. Желтый веселит, возбуждает желание действовать. Оранжевый вызывает радость, активизирует. Фиолетовый одних привлекает, других отталкивает. Черный угнетает, вызывает печаль. Белый утомляет, может вызвать усталость. Братья наши меньшие. Постоянный источник положительных эмоций – животные в доме. Но есть в этом явлении и своя ложка дегтя. Вначале о хорошем. Оказывается, у владельцев собак значительно ниже содержание холестерина в крови, более устойчивая нервная система, и живут они дольше. К такому выводу пришли европейские и американские ученые. Дело не в прогулках по парку. Собачники проводят на свежем воздухе в среднем лишь на 18 минут больше, чем обладатели аквариумных рыбок. Весь секрет в том, что собака искренне любит своего хозяина. Кошка лишь уважает, и то не всегда. Только она из всех домашних питомцев помогает человеку по-настоящему расслабиться. Особенно это важно для людей, находящихся на вершине карьеры. У них не жизнь, а сплошные стрессы, постоянное ожидание предательства, измены партнера. Теперь о ложке дегтя. Четвероногие любимцы нередко создают для своих хозяев очень серьезные проблемы. Автор этих строк, проводя занятия с деловыми людьми, неоднократно получал записки примерно такого содержания. Муж или сын принес в дом щенка. Я была категорически против. Но мужчины встали стеной, и мне пришлось смириться. Вырос здоровый пес, шерсть от которого можно обнаружить в любом уголке квартиры. Утром он не дает спать, требует вывести его на двор. А мужчины спят, не добудешься. Псина эта грызет мебель, царапает ее обивку. Все это ежедневно раздражает и нередко приводит к ссорам в семье. Поэтому первейшее требование при приобретении животного – согласие всех членов семьи. Кроме того, статистика собачьей агрессии, по данным Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, около 5000 жертв ежегодно. По Беларуси количество людей, покусанных собаками, более 25 тысяч в год. И это лишь те, кто обратился за помощью к медикам или заявил в милицию. Нападают не только ротвейлеры. Попасть на клык можно и к левретке. Ее укусы менее травматичны, но у взрослых и у детей испуг нередко заканчивается нервным заболеванием – от тика, заикания до энуреза. Если ко всему этому добавить загаженные собаками подъезды, песочницы во дворах, собачий вой в пустых квартирах, то неудивительно, что даже те, кто нейтрально относится к животным, «люблю, но издали», присоединяются к собаконенавистникам. А испорченные отношения с соседями, они могут стоить немалых нервов. Так что, принимая решение о прописке четвероногого друга в своем жилище, взвесьте все «за» и «против». Не создавайте себе проблем. Освобождайтесь от негативных эмоций. Что нам портит настроение? Это, конечно, злоба, зависть, сплетни, страхи, ревность, неприятные дела, недосыпание, пренебрежение завтраком и тому подобное. Не поддавайтесь этим раздражителям. Но для каждого из них есть и противоядие. Как сдержать агрессию? Агрессивность требует выхода. Не выпускать пар вредно для здоровья. Гипертония, язва желудка и двенадцатиперстной кишки – вот болезни от сдерживания эмоций. Как говорится, язва желудка не от того, что едим мы, а от того, что ест нас. Итак, эмоции требуют выхода. И подобная разрядка человеку необходима, но разряжаться на окружающих – это не выход, а выходка. Есть три способа снятия агрессивности – пассивный, активный и логический. Пассивный способ состоит в том, чтобы поплакаться кому-то, пожаловаться, выговориться. Терапевтический эффект этого огромен. Женщины в этом отношении находятся в более выгодных условиях. Считается, что мужчине не пристало жаловаться, а тем более плакать. Слезы снимают внутреннее напряжение, ибо с ними выходят ферменты-спутники стресса. Дать облегчение – одна из важнейших функций слез. Найдите человека, который с сочувствием вас выслушает, и вы ощутите облегчение. Среди ваших близких всегда найдется такой человек. Расскажите вечером супруге, о дневных неприятностях. Это не только успокоит вас, такая откровенность укрепляет взаимное доверие в семье. Активные способы предполагают двигательную активность. В основе их лежит тот факт, что адреналин, спутник напряженности, сгорает во время физических работ. Лучше всего той, что связано с разрушением целого, рассечением его на части, копание земли, работы топором и пилой, косьбы. Из спортивных занятий быстрее всего снимают агрессивность те виды, которые включают удары. Бокс, теннис, большой и настольный, футбол, волейбол, бадминтон. Даже наблюдение за соревнованиями даст выход агрессивности. Болельщики испытывают те же эмоции, что и играющие. Их мышцы непроизвольно сокращаются, как будто они сами борются на площадке. Эти эмоции тоже сжигают излишки адреналина. Очень полезны так называемые циклические упражнения, связанные с многократным повторением элементарных движений. Неторопливый бег, быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде. Поглощая значительное количество энергии, эти занятия эффективно снимают нервное напряжение. Например, каково бы ни было раздражение перед началом бега, уже на втором-третьем километре всегда наступает облегчение. Приходит простая мысль: жизнь прекрасна, все остальное – мелочи. Увлечения типа «кто кого победит» – охота или рыбалка, чтение и просмотр детективов, фильмов ужасов – тоже неплохо снимают агрессивность. Большинство из приведенных рекомендаций все же легче реализовать мужчинам. Они им более интересны. А женщинам можно рекомендовать дополнительно аэробику, не профессионально спортивную, чреватую травмами, а любые упражнения под музыку или просто танцы. Если уж совсем не вмоготу, грохните об пол тарелку, чашку, из тех, что не жалко, сразу почувствуете большое облегчение. Любопытно, что на Западе можно купить крайне дешевую посуду, специально предназначенную для битья. Отсутствие возможности избавиться от заряда агрессивности мешает полноценно жить и работать. Чтобы снять раздражение на работе, японцы придумали следующий способ. В специальной комнате помещают манекены, изображающие руководителей, от директора до бригадиров. Каждый работник может отдубасить любого представителя администрации. Для этого имеется набор палок и плеток. Такая психологическая разгрузка улучшает рабочую атмосферу, способствует повышению производительности и качества труда. Логический способ погасить агрессивность приемлем преимущественно для сугубо рациональных людей, предпочитающих логику всему остальному. Такому человеку главное докопаться до сути явления, отогнать от себя неприятные мысли себе дороже. Ему лучше сосредоточиться именно на неприятностях, а все остальные дела отложить на потом, пока он не найдет выхода из сложившегося положения. Уже сама эта аналитическая работа успокаивает, так как требует много энергии. Кроме того, человек занимается привычным и достаточно любимым делом – работой мысли. В результате эмоции притупляются. Приемы эмоциональной разрядки. Все приемы, предназначенные для поддержания хорошего настроения и снятия нервной напряженности, подходят и для эмоциональной разрядки. Однако в ряде случаев этого бывает недостаточно, так как эмоциональный тонус уже дошел до критического порога. Так что, нервного срыва не избежать? Вот несколько проверенных способов предупредить его. Выдохните свой гнев в буквальном смысле. Сделайте 20 глубоких вдохов и выдохов. Затем перед открытой форточкой 20 приседаний. Можете улыбнуться, даже если трудно отдышаться. Если вы не можете покинуть свое рабочее место, целесообразно использовать дыхательные упражнения. При этом надо сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 10-15 секунд, а затем резко выдохнуть. Дыхательные упражнения лучше сочетать с мышечным напряжением и расслаблением. Например, сделать вдох, задержать дыхание, сжать руки в кулаки, напрячь мышцы рук, спины, живота, промежности. Резко выдохнуть, расслабить все мышцы тела, сделать несколько встряхивающих движений, как бы освободиться от всего плохого и ненужного. Повторить это упражнение несколько раз. Не забывайте о выражении лица. Взгляните в свое внутреннее зеркало. Избавьте лицо от ненужных мышечных зажимов. При задержке дыхания слегка надувайте щеки. После выдоха проведите по лицу рукой, как бы убирая выражение тревоги, злости, раздражения. Поднимите уголки губ. Не забудьте про улыбку. Проведите рукой по напряженным мышцам шеи. Наклоните голову вперед, назад. Сделайте несколько вращательных движений. Можно слегка помассировать шею. Легкими движениями погладьте мышцы от плеча к уху. Слегка потрите подушечками пальцев заушные бугры. Это улучшает приток крови к голове и облегчает разрядку. Походите. Сначала 3-5 минут в быстром темпе. Это должно помочь отвлечься, максимально включить в работу мышечный и сердечно-сосудистый аппарат. Идите, сохраняя правильную осанку. Дышите ровно, спокойно. Может быть, лишь немного более интенсивно делая вдох. Затем 1,5 минуты пройдите в более медленном темпе и вновь ускорьте шаг. И так несколько раз, пока не почувствуете облегчение. Мышечные ощущения крайне важны. Они побудители выработки гормонов, обеспечивающих чувство уверенности, внутреннего покоя. Ощущение покоя будет тем более полным, чем интенсивнее были перед этим двигательные ощущения, связанные с конкретной мышечной деятельностью. Проделайте дыхательные упражнения. Вдох достаточно глубокий, выдох длительный, примерно в 2 раза продолжительнее вдоха. Дышать таким образом нужно 2-3 минуты. Хороший эффект достигается, если после медленного глубокого вдоха задержать дыхание на 10-20 секунд, а затем сделать такой же продолжительный выдох. Это упражнение очень полезно в тех случаях, когда надо волевым усилием подавить нарастающую волну гнева или предотвратить вспышку отрицательных эмоций. Целесообразно в процессе задержки дыхания сделать с закрытым ртом несколько глотательных движений. Выполнять любые упражнения, связанные с саморегуляцией, нужно с убежденностью в их эффективности. Даже наилучшие психорегулирующие приемы, выполненные без веры в них, становятся менее результативными. Дополнив упражнение самовнушением чувства покоя и уверенности в себе, мы придадим им еще большую действенность. Если вы раздражены. Первое. Не оставайтесь наедине с неприятными мыслями. Поделитесь своими переживаниями с близким человеком. Выпустите пар. Второе. Отвлеките себя чем-нибудь, хотя бы на время, от беспокоящих вас забот. Третье. Чувствуя, что вот-вот взорветесь, возьмите себя за мочку уха и считайте до 10. Взрыва почти наверняка не произойдет. Четвертое. Помните, что нередко мы выигрываем больше, если уступаем, нежели когда готовы умереть за принцип. Пятое. Не забывайте, что невозможно превосхитить всех во всем. Далеко не всегда мы правы в своих претензиях. Шестое. Не предъявляйте чрезмерных требований ни к себе, ни к окружающим. Человек не машина, да и та изнашивается. Седьмое. Найдите способ выплеснуть раздражение, агрессивность, никого при этом не обидев. Ряд подобных способов приведен выше. Успехов вам!